вроде как тебя зовут. Не знаю, где тебя искать. Опять уходишь, я подарил тебе мечту, которой я живу. Мне остается лишь жалеть себя и ждать. Ты расскажешь ночи все свои секреты. Ты теперь в друзьях у тишины. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы. Опять уходишь, ну а зачем тогда все было, ты скажи? Зачем я повстречал тебя? Опять уходишь, спасибо хоть за то, что не было между нами лжи. Пусть все растает первым снегом октября. Ты расскажешь ночи все свои секреты. Ты теперь в друзьях у тишины. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы. Ночи все свои секреты. Ты теперь в друзьях у тишины. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы. Улетают птицы, догоняя лето, сберегая сердце от зимы.